Глава 43. Короче, весь до зубов вооруженный люд потопал на кухню. Как уж они там все разместятся, даже и представить не могу. Но это уже не мое дело. Кстати, оттуда прибежал уже один из моих ребятишек и сноровисто что-то присобачил на стену. Мерзкий запах тотчас же ослабел. Есть и от магии некоторая польза. Есть. Поворачиваюсь к оставшимся главарям. «Чего вы на ноги-то повскакивали? Я-то ладно, лавка сгорела. А вас кто согнал? Садитесь уж». И, подавая, так сказать, личный пример, сажусь за ближайший столик. «Лавка?» — усмехается один из главарей. «А ты почему уцелел?» «Мои амулеты могут защитить еще и не от такого фокуса». «Магия крови для тебя фокус?» — несказанно изумляется собеседник. «Гейс отдал все свои силы, чтобы заклятие смертного огня достало бы тех, кого он хотел убить». «Ну, стало быть, меня он убивать не хотел», — пожимаю плечами. «Скорее всего, он прекрасно знал, что таким образом меня спалить не выйдет. Именно потому и попросил сесть рядом с теми, кого он хотел поджарить, чтобы, так сказать, наглядно продемонстрировать некоторые вещи всем присутствующим, тем, кто уцелел. Приказал. Попросил, тактично направляю собеседника. Приказать мне он не мог ничего». Наши отношения всегда строились таким образом, что никто и никому ничего не приказывает. Он спрашивал мое мнение, я его высказывал. Если его устраивало, я придумывал, как все это лучше реализовать. «Ты действительно невидимка?» Это уже другой главарь. Седоватый и внешне очень спокойный мужик. «Меня так тоже иногда называют, но я предпочитаю слово «мастер». «Ты убийца?» «Иногда». «Если вопрос нельзя решить никаким другим образом, чаще можно. И что ты хочешь?» «Спокойно жить в этом городе. Я достаточно сделал для Бината, чтобы это заслужить. Он мертв, а мы тебя совсем не знаем. Перед нами у тебя никаких заслуг нет. Опять за рыбу гроши. Сейчас и эти захотят, чтобы я кого-нибудь прирезал. Ну уж фиг. Жадность и алчность — это плохо. Надо лечить». «Глазам своим ты, стало быть, не веришь. Хорошо». Пожимаю плечами и поднимаюсь на ноги. «Счастливо оставаться. Ваши предстоящие разборки за место покойного атамана меня мало волнуют. Мне ничего от вас не нужно. Кого из вас выберут главным, я узнаю очень быстро. Как и то, когда вы соберетесь еще раз». «Зачем?» — это опять первый собеседник. «Чтобы выбрать нового, взамен того, кого в скорости после избрания похоронят. Может быть, тогда вы повнимательнее отнесетесь к словам Гейза. Я тоже умею быть злопамятным. Ты нам угрожаешь!» — вскакивают на ноги главари. «Ших!» — вылетает из ножен полуторник. «У вас нет ничего, кроме кинжалов. Ими вам меня не достать. Мой меч попросту длиннее. Пока прибегут с кухни ваши люди, я успею зарубить большую часть присутствующих. Кого-то шарахну заклинанием, иных достану клинком. Словом, вас станет меньше, после чего спокойно уйду, на улице стоят люди Гейза, и они не станут меня задерживать. А потом, выбрав время, вернусь и убью уцелевших. Вы на виду, про вас все знают. А где живу я, не знает никто. Знал только он», — киваю на жирное черное пятно на полу, «но никому уже не расскажет. И никто не сможет мне помешать жить так, как я этого хочу». Пауза. Все на ногах и все на страже. «Так кого же будем первого рубить?» «Да, вот же, цыганистый какой-то деятель с кинжалами в обеих руках. Умеет он ими орудовать или только красуется? Вторично. Он ближе, его первого и кладем. Потом, ну, там видно будет. Кто первый подойдет, тому и кирдык. А вот опосля этого сразу же и уходим. Не поверят они в то, что я сразу отступлю, будут следующего нападения ждать. А раз так, первыми не полезут. Вот этим я и воспользуюсь». Еще раз окидываю всех взглядом, прикидывая возможную диспозицию. А этот чего сидит? Все стоят, а ему что, особое приглашение требуется? Тот самый, спокойный и седоватый. «Наорались?» — осведомляется он. «Джеро, убери свои зубочистки. Все знают, что ты носишь их для устрашения. Пользоваться кинжалами ты так и не научился. Максер, и ты тоже сядь, хватит!» Поворачивается он и в мою сторону. «И ты, мастер, тоже убери свой меч. Нам нечего делить и не за что воевать. Договоримся. Тогда все будут довольны. Нет, ты просто уйдешь, и никто не станет тебя задерживать. Устраивает?» Киваю и вкладываю меч в ножны. «Я не великий спец по части ейдзуцу. Искусство мгновенного выхватывания меча с нанесением при этом молниеносного удара. Но выхватить его назад за пару секунд вполне смогу. «Эй!» — окликает Седой. «Кто там на кухне?» Высовывается голова одного из моих парней. «Вина сюда и поесть чего-нибудь!» Судя по всему, чего-то подобного там уже давно ждали, так что все требуемое появилось достаточно быстро. Подхватив со стола кувшин с вином и пару кружек, Седой кивает мне на один из уцелевших столиков. «Поговорим?» «Хм, а хозяин кабачка расстарался, вино-то очень даже нифиговое. Вот жлоб, раньше он его не подавал». «Это мое вино. Я распорядился прихватить бочонок из личных запасов», — поясняет собеседник. «Гейс его любил. Вот я и решил побаловать старика напоследок». «Ну, я бы не назвал его таким уж стариком. На такой работе стареешь быстро. Мало кто доживает до седых волос». «Ты же дожил? 5 лет рудников. Как тут вообще хоть что-то осталось?» «Сочувствую». Он печально улыбается. «Не думаю, что ты себе это представляешь. Быть прикованному к тачке, да еще и в окружении изгоев, это, знаешь ли...» «Знаю. Я бывал у них, и именно у рудокопов». Седой внезапно замолкает, присматривается. «А ты нижнюю часть лица можешь закрыть? Я бы и сам попробовал, но ты ведь из нервных, да? Я не люблю чужих рук около своей шеи, это так. Но нервы у меня крепкие. Прикрываюсь левой рукой». «Благодарю. То-то твое лицо показалось мне знакомым. Рива Спир, знаешь такого? Кузнеца-то? Знаю. Он вообще-то еще и староста, но...» «Да, он кует. Ну, не врет дядя. Пир действительно еще и староста. Так сказать, совместитель. Я видел тебя, когда ты к нам приезжал. Кстати, они очень неплохо о тебе отзывались. Я думаю, кое-что полезное от меня им перепало. И об этом я слышал». Мужик коротко поясняет. «Приговор коронного суда, 5 лет работы в рудниках изгоев — это очень тяжелое наказание, и далеко не все способны его выдержать. Не только потому, что эта работа тяжела, чисто физически. Невыносимо трудно 5 лет находиться в столь специфическом окружении. Дело даже не в том, что сами изгои лишены способностей к магии. Они как-то могут подавлять, когда их много, таковые способности и у других людей. Вплоть до того, что человек теряет возможность что-то сотворить, даже то, что ранее делал, не задумываясь. Так что отправка к изгоям – это разновидность скрытого лишения магических способностей и применяется не так-то уж и часто, лишь к совершенно выдающимся личностям. Лучше отсидеть 10 лет в тюремной башне. Ну, ты же выдержал. Нас вообще-то сначала было 5, а вернулся я один. 3 умерло, 1 остался там. Он все потерял и стал одним из них. Что ему делать здесь? Обижать-то не пробовал? Седой усмехается. Приковывание к тачке — это особое заклятие. Металл цепи как бы врастает в тело осужденного. Так что он с тачкой составляет единое целое. Разрубить или расплавить цепь, не причинив при этом смерти приговоренному, невозможно. Такого заключенного даже не охраняют. Куда он с тачкой-то убежит? Не выполнишь урок, не получишь еды. Все предельно просто. Приговоренного отправляют на рудник к изгоям, чтобы жизнь медом не казалась. Никакой магией ты там себе ничего не облегчишь. А уж будут его там кормить или нет, зависит от того, как он себя покажет. А через 5 лет проклятая цепь попросту рассыпается, но не все могут до этого дожить. Некоторых так с тачкой и хоронят. Цепь не исчезает даже после смерти приговоренного. Да, суровый дядя. Судя по всему, вернулся он сюда не так-то уж и давно. И уже в главарях. Могу себе представить его хватку. Осторожно высказываюсь на эту тему. «Ты прав», — кивает собеседник. «Меня тут уже мало кто ждал. И с распростертыми объятиями не встречали. Пришлось напомнить». «Да уж. Представляю себе местные методы лечения приобретенного склероза. Наши врачи, небось, 3 перекрестились бы, только услышав о подобной практике». Гейс любил шумиху, заводил себе сомнительных друзей и тратил деньги на комедиантов. Это его изгубило. «И бабы. Ради них он на что только не шел», — дополняю я Седова. «Не стану спорить», — кивает он. «Я наблюдал за ним. Он предпринял ряд очень интересных шагов, и это принесло ему деньги и определенную популярность. Но...» «Помянем его», — поднимаю кружку с вином. «Выпиваем». «Он не был мне врагом», — продолжает Седой. Ну и другом тоже не являлся. Мы просто уважали друг друга. Ты займешь его место? Ты против? Мне все равно, не обижайся, но вот ты как раз выглядишь самым здравомыслящим из всей этой компании, так что, полагаю, остальные не станут против этого возражать. Собеседник усмехнулся. А если станут? Выразительно кашусь на сваленные в углу обломки. У них будет повод позавидовать этим. Они хотя бы умерли быстро. В таком случае будем считать, что мы договорились. Сообщаю вам, что, согласно последним данным, кузнец и невидимка, скорее всего, одно и то же лицо. Он был опознан одним из вожаков городских воров, который ранее с ним встречался и знал его именно как Лекса Гора. Указанный разбойник Пакс Маре, заняв место погибшего в схватке со стражниками Бената Гейза, сосредоточил в своих руках бразды правления многими шайками. Он договорился с невидимкой о сотрудничестве. На каких условиях – неизвестно. Очевидцы утверждают, хотя их слова и требуют подтверждения, что кузнец выжил после применения заклятия крови, спалившего на месте нескольких человек. И если это так, то его защита должна превосходить все известные нам пределы. Судя по докладу Департамента спокойствия, попытка задержать либо устранить невидимку привела лишь к многочисленным жертвам со стороны стражников. Ничем не смог помочь и Арбитриум. Его маги с большим трудом вышли живыми из завязавшейся схватки. Сила указанного мага, судя по всему, существенно превышает возможности магов Арбитриума. Немедленно и вне всякой очереди найдите способ встретиться и переговорить с кузнецом. Санкционирую любые действия и расходы для достижения этой цели. Нам жизненно необходим такой союзник. Все как-то устаканилось. Уходя, Седой кинул на стол увесистый кошель. Этого хватило, чтобы в кратчайший срок отремонтировать помещение кабачка. Так что уже через несколько дней ничего не напоминало о разыгравшейся здесь недавно трагедии. Против всех ожиданий никто и не подумал возражать против того, чтобы Пакс стал наиглавнейшим городским вором. Может, у кого-то там что-то на языке и вертелось, но руку согласно подняли все. Я по-прежнему заседаю здесь. Внешне не изменилось почти ничего. Король умер, да здравствует король. Это не только среди монархов так принято. Ничем особенным меня пока Пакс не загружал. Соблюдает договоренности. Не думаю, правда, что я ему особо-то и нужен. По сей день он как-то и без меня прекрасно справлялся. Но как лишний козырь в колоде, отчего бы и нет. А сегодняшний день тоже начался совершенно буднично. Утренняя яичница с ветчиной, кружка с вином, новый главвор оставил здесь тот самый бочонок, и из него теперь наливают только мне. Словом, все как обычно. «Мастер», — нарисовался один из мальчишек, — «тут вас спрашивают». «Ага, не иначе, как Седой обо мне вспомнил. Ну, послушаем». Визитер оказался вполне себе невзрачным мужичком, одет просто, аккуратно и без изысков. Но не бедно. Посмотришь на такого и не сразу просечешь, кто это. Купец, удачливый ремесленник или обедневший дворянин. Гость в равной степени тянул на любого указанного персонажа. «Присаживайтесь», — киваю ему на свободный стул. «Вина?» «Буду вам весьма признателен», — вежливо наклоняет он голову. «Не из воров. Там такое обхождение не в ходу». «У вас ко мне дело? Кто вас послал?» «Не Пакс, если вы это имеете в виду». «Так, мои пальцы коснулись рукоятки меча, я теперь с ним не расстаюсь». Быстрый взгляд на соседний столик. Мой живой индикатор магии отрицательно покачивает головой. «Кто такой этот, Пакс?» «Если позволите», — улыбается мужик, — «то я сразу перешел бы к делу». «Ну, попробуйте. Если ваши дела могут представлять для меня хоть какой-то интерес». «Об этом судить уже вам, почтенный Лекс. Я могу вас так называть?» Рука смыкается на рукояти меча. «Называть можете как вам угодно, хотя это и невежливо. Но не ожидайте, что я стану отзываться на какие-то незнакомые мне имена. И тем не менее, с вами хотело бы встретиться одно лицо. Это очень серьезный и влиятельный человек. Столица? Тут все такие. В кого ни ткни пальцем, друг королю, отец министру». Мужик вежливо улыбается. Оценил шутку. «Нет, он живет не здесь и не принадлежит к указанной вами группе лиц». «Даже так? И кто это такой?» «Герцогиня Санром».